5-5. Массаж спины. Показания те же, что и при массаже грудной клетки, и дополнительно явление рахита и гипотрофии у детей, бессонница, неврастения, ожирение, сахарный диабет. Противопоказания те же, что и при массаже грудной клетки. План массажа. Первое – массаж поверхностных тканей. Второе – массаж поверхностного слоя мышц. Третье – массаж глубоких мышц спины. Четвертое – массаж мест выхода спинномозговых нервов. Техника массажа. Первое – плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – поглаживание в два тура. Четвертое – пиление. Пятое – глажение. Шестое – строгание. Седьмое – граблеобразное поглаживание. Восьмое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Девятое – раздельно-последовательное поглаживание. Десятое – гребнеобразное растирание. Одиннадцатое – поглаживание с отягощением. Двенадцатое – накатывание. 13. Гребнеобразное поглаживание. 14. Поперечное непрерывистое разминание. 15. Поглаживание с отягощением. 16. Полукружное разминание. 17. Отглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям. 18. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. 19. Отглаживание двумя большими пальцами. 20. Перемежающееся надавливание большими пальцами вдоль крестцово-осистых мышц. 21. Отглаживание двумя большими пальцами. 22. Пунктирование вдоль паравертебральных линий. 23. Поглаживание в два тура. 24. Похлопывание. 25. Плоскостное поверхностное поглаживание. Исходное положение пациента, лежа на животе, туловище обнажено до подъягодичных складок, под сгиб стопы подложен валик, руки вдоль туловища ладонями вверх. Методические указания. Первое. Большинство массажных приемов в области спины выполнять двумя руками. Второе. Глубокое поглаживание и разминание производить снизу вверх и в стороны к подмышечным лимфатическим узлам. Третье. При значительных жировых отложениях применять гребнеобразное поглаживание, гребнеобразное растирание, растирание локтем и растирание кулаком. Четвертое. Приемы прерывистой ручной вибрации в межлопаточной области и в области проекции почек выполнять осторожно, особенно при заболеваниях сердца. Пятое. У лиц с повышенной ломкостью кровеносных сосудов приемы разминания в ручной прерывистой вибрации выполнять мягко, без применения большой силы, чтобы не вызвать подкожных кровоизлияний.